Эпилог. На сосновой аллее Хохводона загорается свет. Яркие желтые гирлянды, развешанные от столба к столбу вдоль обочины, создают уютное зимнее настроение. Изумительный ланч издалека напоминает одновременно и домик из волшебной сказки, и домик внутри снежного шара, который заведешь ключиком и зазвучит рождественская мелодия. Над трубой, на крыше, каждый день клубится белый дым, а в окрестностях витает вкусный запах еды. В отсутствие кэмнам рядом с изумительным ланчем появился красный почтовый ящик в форме домика с крышей, словно маленькая копия магазина. Дверь открывается, и оттуда выходит человек в темно-коричневой меховой обуви. Ступая по белым сугробам, он подходит к почтовому ящику, стряхивает с него снеговую шапку и тянет за круглую ручку. Внутри лежит конверт с красно-синими полосами по краю. А на нем штемпель авиапочты США и винтажная марка с улыбчивым белобородым Санта-Клаусом. Подув на замерзшие руки, человек осторожно открывает конверт и видит внутри несколько фотографий. Заметив на снимке кэмнам, он невольно улыбается. Меховые сапоги хрустят по снегу, и человек возвращается обратно в магазин, где деревянными прищепками начинает аккуратно прикреплять фотографии к коричневой бечевке, протянувшейся вдоль стены. Вот кэмнам стоит перед тем же ювелирным магазином, где и героиня Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». На другом снимке кэмнам листает книгу о выпечке, а рядом с ней Мунджон зарисовывает эту сцену. На соседнем фото кэмнам в темно-коричневом берете позирует с кистью напротив холста, изображая художника. А на следующем она, как счастливый ребенок, улыбается на фоне статуи свободы. Наконец, человек достает из конверта обернутую в фольгу записку и разглаживает ее двумя руками, словно боясь растерять драгоценные буквы теплого послания к имнам. Льющийся через окно лунный свет заставляет письмо мерцать в его ладонях.